Все поняли? Да. Вот именно да, не сюда, а вот сюда. Потом проходит 20 минут, и вы говорите, вы помните? Видишь, что помнят. Что они помнят, что именно имелось в виду. А, ну вот сюда, да, понятно. Это вопрос о том, что будет, если после тренинга посмотреть на картину. Ну, информация, мне кажется, на этом основана, да, все? Понятно, что невозможно. Вот, сторонний человек вообще, ну, что это? Писательно 6. Нет, это что 6. Что, ну, кто с кем? Своё намерение, чужое. Понятно же все. Вот что страшно-то. Все же понятно. Вот это разница между реальностью и фреймом. Понимаешь? Реально, вот если человек не трансе, он будет видеть картинку. В трансе он будет видеть объяснение, где свое намерение, где намерение партнера, что общий фрейм должен быть. Важно. То есть не в трансе человек вместо книги будет видеть листы с буквами. Да, с набором, вот набором черных значков. Вот вы вот как вы читаете какие-нибудь тексты на арабском, вот это вот вы видите книгу такой. Поэтому отсюда следует тезис, что какая разница, это все равно транс. Какой захотите, такой делайте. Поэтому вопрос, а зачем делать тогда не очень комфортно? Объективно зачем? В чем логика? В чем логика жить в некомфортных трансах? Если нет разницы. В чем не жить комфортно? Ну то есть. Вот вопрос возникает, что нет, не зависит. Зависит, в принципе, лично отказывается. Где-то в классе в 10-м я пытался объяснить другим людям, почему я принял для себя решение не делать, что не вижу в этом смысла, например, зачем это время? Конечно. А они почему-то меня не понимают. А что хотелось? Не свой транс. Поэтому мой вопрос, зачем ты им это объяснял? Потому что не было намерения. Мне хотелось, чтобы они тоже не делали, мама. Нет, а ты должен был сказать, тогда ты строишь коммуникацию по-другому. Ты говоришь, мое намерение, что ты жила спокойной, счастливой жизнью. Хочешь научиться, да или нет? И уважение. Партнер заключается в том, что когда он тебе говорит нет, видишь хорошо. Да, 50-м понимаете? То есть это важно. Уважение к партнеру заключается в том, что вы его спрашиваете, хочешь ты или не хочешь. Если он говорит, я не хочу жить счастливо, не хочу ничего менять, я хочу продолжать любить, вы вздыхаете. И идете жить дальше свою жизнь. Да я обижаюсь, это вопрос. Что поделать? Больно слышать. Да? Это гениальная фраза, которую сказал Фриц Перлс в свое время. Я вот иногда думаю, что начинаю вообще понимать, что он имел в виду весь набор смыслов. И это не так точно. Много лет, если вообще это не возможно. Он сказал, что я – это я, ты – это ты, я пришел в этот мир не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, а ты пришел в этот мир не для того, чтобы соответствовать моим. Так что я – это я, а ты – это ты. Кто тебе сделал? Мне нечего на это ответить. Мне не с кем разговаривать. У меня это не вызывает эмоциональный отклик, потому что мне не с кем разговаривать. Да, мне эта манипуляция не срабатывает. Кто тебя сделал таким жестоким? Разве ты не знаешь, что так поступать нельзя? Разве ты не видишь, как я стараюсь, но... Ты — это ты. Я уважаю твою позицию, или как ты считаешь? Я уважаю тебя, поэтому горжусь тобой. Ну, рано можно. Просто не с кем, некого цеплять, понимаете? Нет, понимаете. Но это не важно. Это уже такое, это задание со звездочкой получается. Достойно будет. Окей, ладно, давайте сейчас потренируемся с грозным разрушением запуска. Митя, а у тебя было, когда твой партнер был в гниле или любой на внутри? А вот как рапорт? У меня не получается. Я теряюсь сразу, когда грубость или раздражение, допустим, резко отличается от моего состояния, да. Мне очень трудно воспринимать. Во-первых, дыхание, там же другое дыхание. Мой первый вопрос и фраза заключается в том, что я с уважением отношусь, потому что ты не отрабатываешь тех состояний. Я с уважением отношусь к твоему выбору не отрабатывать по утрам эту эффекту. Ерунда все. Еще раз. Я с уважением отношусь к твоему желанию не отрабатывать каждое утро 15 минут. Я эмоций достаточно для того, чтобы даже если ты будешь убеждать, что ты это делаешь, сказать тебе, что нет, я в это не верю. Потому что техника шести состояний для этого не нужна. Чтобы ты в любой момент из любого состояния могла выйти в рапорт в любое другое. Когда человек в ответ выдает вспышку, я в ответ по содержанию буду говорить что-то позитивное, а по форме буду быть в том, я буду в том же состоянии. Поэтому, если идет агрессия, если идет давление, то я автоматически переключаюсь в то же состояние, автоматом, причем в терапорт, а из него начинаю уходить более спокойно. При этом, если человек, там, не знаю, начинает орать, какого черта ты все это, да? Я начинаю, да все будет хорошо, что ж ты волнуешься, что ж ты так волнуешься? Все же действительно будет хорошо. Давай просто разберемся. То есть по содержанию вы говорите позитивные вещи, по форме вы проходите. Да? И вы постепенно выходите. Тренируется как? Техника состояния. И в какой-то момент, я говорю, с чем вы столкнетесь? Там, в бизнесе, в коммуникации и так далее. Вы будете видеть, что человек вам приходит и говорит, что я буду все время опаздывать. Пришел в ежедневник, заполняй вот так, делай вот это. Он уходит, приходит через неделю, говорит, ну у меня теперь проблема, потому что ты посочувствовал, как меня нарали, куда я нужно. У тебя проблема возникает внутренняя. Потому что ты знаешь, что если человек сделал то, что ты ему сказал, да, ну, он тебя спросил, ты ему сказал, если бы он это сделал, проблемы бы как таковой не было. Он приходит и спрашивает, слушай, а что мне делать с проблемой, которая возникает потому, что я не сделал то, что ты о чем говорил в прошлый раз? Вот дилемма в некотором смысле, да? Да, опять простой, посмотри, то, что я говорю. Но тогда вы не на работе и так далее. Я не хочу сразу упрощать эту дилемму. Это действительно сложная этическая проблема. Как же ее будет решать для себя по-своему? Я не знаю, где это правильно. То есть нет никакого правильного. Вам решать. Но лично мое уважение к человеку заключает в таком курении, да, часть просто дать ему книжку. А и сказать, если ты сделаешь все, что написано в книжке, ты бросишь курить. И если ты не бросил, значит ты не сделал все, что написано в книжке. Я с уважением отношусь, что я прав, продолжать убивать себя. Я не очень буду с тобой общаться, это правда, но. Я с уважением отношусь к своему праву, да, понятно разница? А что делать с коммуникацией? Да, например, технику базовую плюс позиции. Еще раз. Роман. Тренируйтесь, коллеги, тренируйтесь. Я ничего не могу делать, если вы не ходите со списком базовых плюс позиций, не отрабатываете в каждой коммуникации, я ничего не могу больше сделать. Понимаете? Я могу их рассказать, я могу ответить на вопрос, вот я их сделал, но я сделал и получилось вот, вот это я могу для вас сделать. Но я не могу вместо вас ходить со списком, я не могу ходить, доставать за вас карточки из мешочек судьбы. Понимаете, зачем? Вы не туда пришли. Вот за сочувствием я, наверное, не тот человек, честно. Моя задача наоборот показать вам границу личной ответственности, где она, черт. Сказать, что вы решаете, что будет в вашей жизни. Зачем? Не вижу ни одной, нет, не вижу ни одной причины это сделать. Честно. Окей. То есть я не вижу намерения своего. Не вижу своего намерения задать этот вопрос. Честно, не вижу. Поэтому не буду. А сочувствие это разве не работа? Не совсем. Сочувствие это то, что когда ты сочувствие в терминах русского языка, когда ты вроде как искренне все переживает. Рапорт, когда ты переживаешь, все равно как. Когда делаешь то же самое, да, то работа. Неважно, если ты не искренне. А вот сочувствие ты вызываешь, что ты действительно веришь, что у человека есть эта проблема. А я в нее верю. Потому что только чем что верить. Да не будете. Ну ладно. После нарушения. Это то, что ты сказал 5 минут назад? Да, это то, что я показывал вчера с дня. Мое намерение всех отработать и то, как я их делал, было демонстрацией техники косвенных отношений. Я могу вам дать подсказку. Я всегда рассказываю следующую, предыдущую тему через следующую. Не надо мне говорить, да? Не надо. Надо. Ладно, пусть знаю. Что если я выбираю какую-нибудь... Секрет, секрет. Я всегда рассказываю технику, о которой я говорю сейчас, демонстрируя предыдущую, то есть я решаю задачу актуальной техники через ту, которую вы уже знаете, при этом демонстрируя ту, которую вы еще не знаете. Вот это основное мое намерение в тех паттернах, как я выбираю, как с вами разговаривать, о чем. Когда вы мне задаете вопросы какие-то, совершенно все равно, о чем будет вопрос. Я знаю, что это повод продемонстрировать текущую технику через предыдущую, показав следующую. Поэтому показывал ли я техники после нарушений на протяжении примерно дня, 8 часов вчера и сейчас, да, 4 часа вчера, сам проверил. Несомненно. А вы меня слушаете содержание. Не зная, что тема была совершенно. Хотя я вчера только сказал. Ну ладно. Что? Ты помнишь? Последние 5 лет назад, да. Второй день вчера. Итак, после нарушения. Первое, последовательность принятия. Суппозиции подразумевают, что чтобы вы могли говорить о чем-то, должно быть выполнено другое условие. Разве ты не знаешь, как мне приятно? Спасибо, что ты знаешь, как мне приятно, когда ты обо мне заботишься. В детских околокриминальных кругах очень часто вот это используется в не всегда позитивном сайте. Классическая формулировка: знают ли твои родители, что ты гей? Формально любой ответ на это является я не гей. Знаете, я и так далее. То есть вот раскрутка негативных двойных связок идет именно через отрицание пресуппозиции. Если вы недостаточно внимательны, то вас как вы. Кто хочет потренироваться на эту тему с процессной постановкой цели, посмотрите фильм «Цена измены». Двойные связки – это когда, чтобы получить результат, человек должен сделать что-то другое, по сути. И таких вариантов дается, скажем, два. Нам надо прибрать квартиру к празднику, да, или приготовить обед. Вот что ты хочешь. Оба этих действия что-то выбрать. Праздник будет? Нет. Праздник обед – это явно там следует. Нам нужно полностью прибрать квартиру праздник, или сейчас пойти приготовить обед. Что обязательно для этого сделать в любом случае? Помыть посуду. Понятно? Если в раковине будет посуда, что надо либо прибрать квартиру праздник, либо сегодня обед приготовить, в обоих случаях это невозможно сделать без помывки посуды. Понятно, что это не явно для человека. И то, и другое будет отвлекать внимание на два независимых фрейма. А мы хотим что-то третьего. То есть вы можете пойти провести переговоры о повышении зарплаты себе или начать создавать собственный бизнес. На самом деле мы хотим. Переговоры взять личную ответственность на себя. Постановку цели. Мы говорим, вот переговоры вы проведете вот так, а бизнес будет основать вот так. А на самом деле тренировка установки цели. Или переговоры. Это двойные связки. Понятно? Хорошо. Выбор без выбора. С двойными связками, я говорю, вы сразу будете сталкиваться еще некоторое количество времени. А выбор без выбора. Это значит, две альтернативы, без которых приводят к результату. Подпишем там договор в четверг или в пятницу. Там результат явный, но нельзя сказать, результат не явный. Выборы без выбора, результат явный и формально дается только выбор, как именно это делать. Но результат понятен человеку. На американский результат не понятен. Мы поедем в Финляндию на пароме, думаешь? А двойная связка будет... Мы поедем в Норвегию на машине. Да? Или в Финляндию на пароме. Мы поедем. Но мы поедем в Финляндию в любом случае, потому что мы поедем, если мы поедем в Норвегию на машине, мы через Финляндию. Факт. Без вариантов. Да? Вот это двойная связка была. А мы поедем на пароме или на машине, это просто выбор без выбора. Есть еще забавная штука — внушение отсутствием упоминания. Когда вы перечисляете список, одно место специально оставляется пропущенным. Внушение отсутствием упоминания. Если в переговорах два человека, и партнер за них не отвечает, то кто же, черт возьми, за них отвечает? Если будет два человека, переговоры, и партнер за них не отвечает, то кто за них отвечает? Другой. Да. Или вы, в принципе, все равно, когда это делать. Я бы не очень рекомендовал это делать днем или вечером. Да. Ночью вы обычно спите. Но в принципе можете делать, когда хотите. Понятно? Вот это внушение отсутствия напоминания. Когда вы делаете такой список, когда единственное пропущенное является достоверным. Хорошо. И негативное парадоксальное. Это через отрицание. Это фрейм осознанного использования отрицания. Говорите, что дело не в том, что вы уже сейчас берете на себя личную ответственность, а в том, какие результаты вы получите на переговорах. Негативное парадоксальное. Парадоксальное. То есть через парадокс это делать, через отрицание. Да, не важно, подпишем сейчас договор или не подпишем, интенсивно, слышите? Не что подпишем его сейчас или не подпишем, тогда мы соответствующие выбор без выбора и негативное парадоксальное. Вопрос в том, какие результаты вы планируете сейчас на это предложение или просто будешь думать о том, хотела бы ты принять это решение или нет прямо сейчас. Но я полностью полагаюсь на твое решение. Прямо сейчас. Опять же, я тебя перебор. Предыдущая фраза совершенно корректно. Да, вы же все говорите. И тебе не нужно принимать решение прямо сейчас. Ты можешь все взвесить и решить, насколько оно тебе подходит. Опять же, прямо сейчас. А вот насколько оно тебе понадобится? Они даже если они его не спорить не с чем. Ты действительно говоришь, дело не в том, примешь ты решение прямо сейчас или нет. У тебя есть выбор, можешь не принимать. Да? Ты должен очень сильно понять, насколько оно тебе подходит. Я же не знаю, что оно тебе подходит. Я говорю, тебе нужно понять, насколько оно тебе подходит. И здесь нет прямого лучшего, почему я называю косвенным? Здесь действительно человеку формально оставляется выбор. Это важно. Да? Потому что вот эти вот книжки по переговорам обычно навязывают участок, вы же без выбора, почти единственного варианта, и все. Вы подпишете синей ручкой или красной. Это неудачная манипуляция. Да. Удачная манипуляция, не важно, мы будем заключать с вами контракт, несмотря на то, что он на 15% дешевле, чем у всех, или кто-то еще. Просто подумайте о тех результатах, которые вы могли бы получить, если бы мы начали сотрудничество сейчас. Вот об этом, мне кажется, вам стоит думать. Да не о том, подписывать или не подписывать. Какая разница? Какая разница? Говорите, вы хотите? Смотрите на то, что я делаю, это важно. И вот, вот эта виртуозность достигается просто пасованием вот этих костных отношений. Если у вас еще, например, негативный парадоксальный, это совершенно не важно, будешь ли ты предлагать перемешение или не будешь в этой фразе, но ты знаешь, чего я тебя ожидаю? Я просто структуру не очень понял. Это был пример. Это был пример. То есть по содержанию я еще интонационный его показал. Да. Давай так. Что для тебя с костным окружением самое непростое? Только это же что? Только интеллектуальное подотчание. Хорошо. О чем тебе надо не думать, чтобы делать это сложно? О чем тебе надо не думать, чтобы делать это для себя сложно? Да, это был уже третий пример подряд. Проблема в том, что я должен сделать после этого. Ничего. Мое уважение к нему заключается в том, чтобы он попросил привести три примера, я их ему привел. Если он продолжает играть хомяка, то он не собирается слушать меня. Потому что я отвечаю по содержанию. Мое уважение к нему достаточно для того, чтобы поверить, что он следит за структурой. И видит, что это структура ответа, а не содержание ответа. А содержание только сбивает. Это был еще один пример негативного потенциального отношения к нему. Прямо сейчас. Ты это заметил бы, нет? В общем, последний раз, да. Это я. Формально я отвечал тебе, по содержанию тебе. А по структуре это был пример негативного потенциального. Неважно, какой ты обращать внимание на это. Или на что отвечаю. Я тебе же на вопрос отвечаю. Понимаешь? Демонстрируя ему негативное потенциальное. Формулировка, а знаешь, вот он аналоговый маркер. Я же тебе на вопрос отвечаю. Смотрите, спасибо, что смотрите на то, что я делаю, а не на то, что я говорю. Двойная связка. На что бы вы ни будете смотреть, вы все равно будете тренировать собственное. Все равно, на что вы будете смотреть. Потому что вы это все это есть и там, и там, и я это знаю. Это двойная связка. Замечаете вы это или не замечаете, это же вопрос второй. Это пресуппозиция. Независимо от того, замечаете или не замечаете, это все равно пресуппозируется. Это вы просто смотрите, как это работает. Одна, вторая, третья фраза, и вы начинаете уже лучше понимать. Последовательность принятия задачи. Когда я три раза демонстрирую что-то в вашем реальном мире, когда три раза показал пример, и вы действительно начинаете это понимать. Ну, кто начинает лучше понимать, там, когда уже есть пример? Кто? Молодцы. Если у вас пример есть, то вы начинаете их понимать. Следующее принятие. Это все костное отношение. В реальном мире вы сидите и издаете звуки. Я встаю и издаю звуки. Все. Все остальное — это фреймы и косвенные отношения. И я в этом помню, постоянно тасую, играю с этим. Создаю эту альтернативную картину мира. А вы иногда записываете и думаете, что по содержанию нужно что-то делать. Поэтому да, все это написано. Только в книжке нет этих фреймов. Книжка будет содержание. По содержанию вообще ничего нет. Конечно, то есть не вообще слетает, остается важно, что знаю что. Если вы еще интонационно это подчеркиваете, то неважно, получается ли у тебя это сейчас, да, или сколько именно раз тебе нужно это сделать, чтобы получилось. То есть негативное отрицание основано на том, что не вылетает. Что не вылетает, конечно. В итоге вы слышите все содержание фразы. Да? Ты ведь можешь даже забыть о том, как я тебя люблю. Но первая часть фразы все равно остается. Нет отрицания. Напомните это, пожалуйста. Все, что вы говорите, создает фрейм. Поэтому если вы описываете то, чего вы не хотите, как оно будет работать? Единственный вариант — это говорить то, чего вы хотите. Поэтому вот Nightmare уже тренировался в близких. Вот с близкими это особенно. Я на тебе говорю. Вот с близкими тренируйтесь особенно внимательно. Говорить только то, что вы хотите. И как другой человек усилил. И как вы хотите. Это ты снова говорю, не делай. Да-да-да, я тебе снова говорю, повторяю тебе. Прекрати делать это. Делать это. Разве ты не знаешь, как мне плохо, когда ты это делаешь? Ты понимаешь? Как вот S увидишь точно, как скажете? Держи. То есть в песенке есть очень хороший метафор бессознательного волшебного гнома, который бегает там, и приносит все, что вы делаете. Мы с отрицанием не очень. Какой фрейм оставит, он его дает. Разве ты не знаешь, как мне тяжело? А, тяжело. Когда ты даже думаешь о том, что ты там узнаешь, садись с кем-нибудь. Ага, тяжело. Садись с кем-нибудь. Все. То есть ваше бессознательное такое гном. Он дает все, что вы создаете в качестве фрейма, оно вам выдает. У меня не получается, что? А что не получается? Понимаете, почему принцип трех решений? Чтобы вы взяли ответственность за этого гнома, чтобы вы создавали фрейм, собственно, мозга. Бессознательно же частицы не воспринимают. В том-то и дело, там она не идет как частица, не. Фраза не получается, это единая контекстуальная фишка. Вы не выделяете, вы не делаете это осознанно. Понимаете? Сейчас. У меня это настолько устроено, что я выдаю это так. Вы не делаете это осознанно. Но это просто пример. А на самом деле получается интересно, когда я слышу группу, кто говорит, у меня есть проблема, у меня не получается то-то и то-то. Это не потому, что человек специально использует эту конструкцию для того, чтобы создать позитивный фрейм. Это действительно описание реальности, и там просто другое слово какое-то скодирует. Например, проблема, например, еще что-то. Это просто ссылка. Там вот это не срабатывает. Осознанно использование отрицания. Поэтому если кто-то будет говорить, я не очень хорошо сделал упражнение, я попробовал это, но пока не достиг лучших результатов, я интервенционно буду слышать негативный парадоксальный. И вот тогда буду знать, что там вот, действительно будет все работать. Что важно. Да. И последний тип, который вам важно знать, это аналоговое маркирование. Аналоговое маркирование. Аналоговые системы отличаются от цифровых чем? Ну, для простоты. Вот если будете пиздец пытаться в английском языке слово аналог, это слово, которое обозначает системы непосредственной передачи данных в реальном мире. Не цифровые системы. То есть системы, не касающиеся содержания. С точки зрения содержания компьютерного, цифровое 0 или единица имеет значение. С точки зрения сигнала все равно. То есть аналоговое маркирование – это маркирование несодержательное, это маркирование чем-то, что вы можете показать в реальном мире. Например, жестом, например, голосом, например, интонацией, например, движением. Поэтому вы выделяете значимые части фразы. Это приходит, ну, конечно. То есть вы показываете, кому адресовано сообщение. Да. Вы показываете, какая часть сообщения является важной. Именно косвенное внушение является тем, что нужно обратить внимание. Косвенное внушение обратить внимание. Если вы подчеркиваете это маркирование, то вы можете создать единый сплошной текст. Кому что это говорит? Те внушения, которые лично человек намеревается сделать. То, что я развлекался с письмами. 12-дневный тренинг, и вот ты выписываешь то, что обращено к каждому человеку, в конце получается слитное сообщение. Все 12 дней. Это круто. А, вот. Это была цветовка, кстати. Еще одна? Да. Он настолько простая. Метафора – это когда вы рассказываете про кого-то еще, как будто бы это вообще относится к кому-то еще. Бессознательно есть только один тип людей. Вы. Вот я. Вот все. Все остальные фреймы относятся к себе же автоматически. Все фреймы в человеческом сознании являются саморефлективными. Неважно, про кого вы что говорите, вы всегда примеряете это на себя. Автоматически. Поэтому под видом метафоры это называется «my friend John». «Мой друг Джон». Но вот у меня есть один знакомый, который очень круто работает. Если вы не можете сказать что-то от своего имени, скажите ему другое имя. У меня есть знакомый, который бы сказал на это, слушай, ты урок уже достал совсем это сделать. Но я так не могу, я так не могу, я себе первый человек. Либо это урок второго. Это это все в трансе. Понимаете, что это в реальности не существует вообще. Поэтому, может быть, от имени морского ежа, своего знакомого, а вот у меня есть друг, который все равно только про вас. Моя шизофрения говорит. Вот это уже нормально, это нормально. Нам показывает иронию человека над этим временем. Это мне нравится. Мы с моими воображаемыми друзьями посоветуем. Переговор. Не пришли к общему. Не мешай мне, не мешай мне. Метафора создается просто вот еще. Вы вкладываете эти слова под вид метафоры, является мой друг Джон или кавычки. В одной книжке написано что? Понятно, что невозможно сказать, написано там или нет. Какая разница? Потому что название книг или фильмов на ходу придумывают. Очень классно работает. Это очень важная мысль. Вот кто хочет, вот посмотрите вот этот фильм, вот там сказано. Кто его когда смотрит? Это же конспект 40 раз не открою. Я заранее это знаю. Какая мне разница? Я подчеркиваю, внимание за то, чтобы записать какую-нибудь ерунду, а дальше идет посудное решение. Подробнее об этом. И вот пока пишете, все, записали? Молодцы. Следующая тема. Все, что нужно, уже было. Когда будет еще занято. Так оно работает. Да, и более того, чем больше ты отвлекаешься и пишешь, тем лучше ты эту информацию усваиваешь. И совершенно не важно, что именно из этого ты делаешь. Более того, не важно, осознаешь, что это или нет, вот что интересно. начинать раньше времени замечать все. позируешь, что есть то время, когда это можно замечать, и что с этого момента вы будете замечать это в будущем. Так что вопросы полезны. Понятно, что внушение я рассказываю сейчас, потому что иначе вы бы начали это замечать, это косвенное внушение, то есть позиции, чтобы вы начали замечать это в будущем. Нет, это важно. То, что я хочу, то все мы говорим про трансовый модуль. После трансового модуля мозг должен скрипеть. Он должен прям физически пухнуть. Это нормально. Это как раз то, что хочется. Потому что когда после этого вы выходите в реальный мир, иди сюда, дети. Косвенное нарушение. Поехали. Сейчас тоже было косвенное нарушение, видим? Метафоры. Аналогового маркирования, интонационно и в виде вот этой постановочки для вызова эмоционального состояния, мне нужно было сделать вот это план. Самому перейти в это и выдать метафору в определенном времени. Я не делаю чего-то случайно. Это важно. В реальном времени ответа, черт его знает, тестировать надо, смотря на ком у кого. Да. А как косвенное отношение не нравится. Да. Вот я. В реальности всего этого нет. В реальности есть тестировать надо. Один ответ. Смотря у кого не пол. А вот в плане основного, любой вопрос у зала, это же прям подарок. Вы понимаете, что если партнер задает вам вопрос, это прекрасно. Вы можете рассказать историю детства. А вот более того, ты еще можешь совпадать с реальностью. Потому что у вас в жизни были все типы историй. Понимаете, что в жизни были все типы историй, да? Вот поэтому выбирайте не ту, которая описывает поведение партнера сейчас. И рассказывайте ее, которую вы хотите, чтобы партнер демонстрировал. Я думаю, а вот почему ты делаешь так? Это почему? Ты рассуждаешь что? Ссылку на прошлое. И ссылки на прошлое вы выбираете любую историю, которая описывает желаемое поведение партнера в ближайшие 10 минут. Рассказывайте историю. Потому что, когда я жил на даче, да, мы специально собирались все вместе, и перед тем, как сесть пить чай, долго о чем-то говорили. Иногда даже кормили на горе. Понятно, что... А, кстати, ну, это вот пример еще одной метафоры, что все применяется на самого себя. Поэтому фраза «перед тем, как пить чай» и «кормить ежей» на уровне структуры – это одинаковое отношение. Пойти покушать. Автомат. Это одно и то же на уровне бессознательного. Поэтому ты просто накидываешь вот эти спирали, красиво сомневаешь, пока не получится тот тренинг, который тебе хочется видеть. Прямо сейчас. Хорошо. Был последний результат? Нет. Вы сейчас делаете упражнение? Ответ нет. Вы делаете упражнение, меняйте строки, выбирайте какую-то тему, да, и используйте позитивные и косвенные внушения любого типа, какие вы хотите. Но делайте это, рассказывая метафору. Выбирайте случай из прошлого, какой. Выбирайте сказку, если хотите, как, не помните случай, все что угодно. Как я ездил в парк. И когда я ездил в парк, там, скажем, в Павловском, там была белочка. Особенность этой белочки была в том, что она была очень милая и жизнерадостная. И каждый раз, когда вы делаете косвенное внушение, вы делаете шаг вперед и засунул. А чтобы вы себя приучили и партнера видели, когда вы это делаете. Да? И когда мы общались с этой белочкой, да, было видно, когда она делает осознанный выбор подойти, да, или решает немножко подождать, прежде чем начать доверять человеку. Понятно? То есть вы по структуре вы даете метафору, по содержанию косвенное внушение, и каждый раз косвенное внушение вы даете аналогу, чтобы показать, что вы это делаете. То есть не надо ничего делать, просто делайте шаг вперед, вот этого достаточно сейчас. Да? Каждый раз, когда вы делаете внушение, делаете шаг вперед. И все. А внушение встраиваете в метафору. Как я провел это? Про сказку, сказку, поездка в парк, о чем мечтаю, прочитал книжку, посмотрел фильм. Причем совершенно не важно, вы убираете книжку и говорите, а я вам прочитал книжку Пелевина. В ней написано, что там-там. Слушай, читал книжку, там это нет. Но ты же понимаешь, что когда этот персонаж, это... совершенно не важно, какой этап происходит. Сам человек примет нас самого себя в текущей коммуникации. Нет никакого прошлого будущего, нет метафоры, нет альтернативы к фрейму. Есть человек, который сидит перед вами, и все. Он видит, что есть, а вы должны помнить, что нет. Что это иллюзия. Один мой друг, один мой знакомый очень хорошо этим пользуется. Да, да, да. Расскажи про это. Что он делает? На любой конкретный вопрос он начинает рассказывать историю про девочку. Нет, проделочку вряд ли. Он скорее начинает рассказывать историю про то, чего он бы хотел достичь. Однако, когда он это не знает, он выбирает сразу, что бы он хотел достичь. Если я помню того человека, который ты говорил. Вот. Вот это уже можно замечать. Вот это уже будет интересно. Вопросы к упражнению. Вы рассказываете метафору. В метафору вплетаете все виды косвенных внушений, и каждый раз, делая косвенное внушение, выходите из-за слова. Сейчас у вас будет минут 5 на то, чтобы прописать все виды косвенных внушений заранее, сейчас, на бумажку, и сформулировать метафору. Вы сейчас пишете, про что вы будете рассказывать, примеры косвенных внушений сами. И потом начинаете рассказывать друг другу, зачитывая и выходя с бумажкой в слово. Сначала прописать. В качестве внушения используйте что-то такое обобщенное, позитивное. Да. Ну, или то, что вы хотите от ваших партнеров получить. Достаточно подвинуть. Через 5 минут я жду от вас написанных косвенных внушений метафоры и начну.